Баллада 26 о том, как я готовила праздничный обед. Утром почти вся доблестная ватага вольных стрелков во главе с Робин Гудом, прихватив Алана Эдейла, отбыли в Ноттингем. В Шервудском лесу осталась я и отряд дурня Вилли, который брал пошлину со всех проезжающих по старому римскому тракту. В помощники мне Робин оставил того самого паренька Ника, который следил за рыцарем. Он же наловил рыбы, угрей, несколько щук, хариуса и лещей, и мне пришлось изменить меню. Попросила его почистить рыбу, решив приготовить уху. Угри – самая распространенная рыба в средневековой Англии. Рыбаки ловили их с помощью сетей и различных плетеных ловушек. Огромное количество угрей было поймано благодаря множеству речных плотин. Угрей использовали не только в пищу, но и в качестве арендной платы. Но в средневековой Англии оплата рыбы была обычным явлением. Не у всех было достаточное количество наличных денег. Именно поэтому землевладельцы часто принимали ренту любыми актуальными вещами и продуктами, такими как яйца, зерно и особенно угри. Я думала еще пожарить рыбу, но вряд ли успею. Да и оставлю это необычное блюдо до времен трактира, чтобы было чем удивлять посетителей. Вот чего не хватало мне, так это привычной картошки. Без нее дело осложнялось. Первое, что приходит на ум, это заменить картофель репой. Ее использовали повсеместно в вареном виде, не только на Руси. Но репа имеет характерный островатый вкус, поэтому для супа не подходит. В средневековой Европе роль картофеля играли рапунцель, смирния и, как ни странно, каштаны. Даже сейчас в меню ресторанов можно найти отголоски средневековой кухни, например, кролик или цыпленок с каштанами. Каштаны любили, ценили и употребляли в разных вариантах. В средневековье недолюбливали овощи, у которых съедобная часть росла в земле. Считалось, что это близко к аду. Другое дело то, что созревало на деревьях, ближе к Богу. Поэтому каштаны были популярны в то время у поваров. Вот только суп из них не сваришь. Но и здесь есть варианты. Взять хотя бы смирнию, которая в нашем мире вернулась в дикое состояние. А в средние века выращивалась из-за вкусных клубней в больших количествах. Ее перестали выращивать, когда появились более простые в выращивании сорта сельдерея. И, конечно, рапунцель, он же колокольчик клубневой, с большими крахмалистыми клубнями, занимал в средневековой Европе место картофеля. Его отваривали и подавали к столу. Рапунцель считался простой едой. Так что не все так безнадежно. Можно найти аналоги, хотя вкус другой получается. Пока я размышляла, что взять вместо картофеля, рапунцель или смирнию, Ник и рыбку почистил и воды натаскал. Мальчишка просто находка. Шустрый да быстрый. Вот что значит крестьянский сын, а не дворянский, как Джон. Взять бы его помощником с собой в Ноттингем. Я помыла рыбку. Нику показала, как нарезать ее на куски и отправилась за травой и ягодой. Собрала дикой вишни, малины. Набрела на поляну, которая была вся в землянике. Большой и ароматной. Не устояла. Сорвала одну ягодку, положила в рот и зажмурилась от удовольствия. Такой сладкой я никогда не ела. Я налопалась ее без угрызения совести и набрала еще для вольных стрелков. Жаль, что у меня нет возможности испечь меренговый рулет с земляникой. Рот наполнился слюной. Ну ничего, скоро у меня будет нормальная кухня для экспериментов. А сейчас нужно возвращаться в лагерь для приготовления праздничного обеда. Я набрала еще трав на салат. Лебеды, дикого щавеля, крапивы, черемши. Сложила все в корзину и отправилась обратно. Время не терпит. До лагеря оставалось совсем ничего, как увидела возле березы подберезовики. Я аж ахнула. Вот это будет царский обед для вольных стрелков. Складывать грибы мне некуда. Шапку, по понятным причинам, снять не могу. Я припустила к лагерю. Оставив плоды собирательства, я наказала Нику помыть все, что я принесла, и почистить клубни Рапунцеля. Сама же, прихватив корзинку, отправилась за грибами. В средневековье их называли фунгус. С каким же удовольствием я насобирала полную корзину грибов. Вернувшись в лагерь, я начала активное приготовление обеда. Грязной работой я опять нагрузила Ника. Он же у нас подмастерье, а я шеф-повар. Когда-то в молодости мамин друг, большой любитель рыбалки, рассказывал, какой должна быть настоящая уха. У него она получалась изумительная. Не все правила отличной ухи я смогу применить, но достойное блюдо нужно сделать. Готовить лучше из нескольких сортов рыбы. Это придаст блюду неповторимый вкус. У меня как раз разнообразный улов. Ник подготовил рыбу для ухи. Выпотрошил, отрезал головы и плавники. Принес родниковую воду. Она придаст ухе мягкость. Что еще мне нравится в моем помощнике, он не задает вопросов. Делает, что ему говорят. Я отправила рыбу в большой котел, кинула несколько головок лука и залила холодной водой. Ник разжег над котлом огонь. Сегодня я готовлю на все братство. Рыбы много, настроение хорошее. Чего бы не порадовать мужчин. Я очень надеялась на благоразумие Робина и шерифа, что им удастся обойтись без кровопролития. Довожу уху до кипения, регулярно убираю пенку. Сильно кипятить бульон нельзя, поэтому котел я крышкой не накрываю и постоянно помешиваю. У меня уже заготовлены нарезанные клубни рапунцеля для ухи. И тут я решаю, что рапунцель лучше пожарить с грибами, а уха обойдется и без дополнений. Вообще настоящая уха без всяких дополнительных ингредиентов, только много разной рыбы. Ну еще лука можно и специй. Поэтому я скомандовала Нику затушить огонь под котлом. Закрыла крышкой и отправилась резать грибы. В котел налила немного конопляного масла, раскалила его. Высыпала рапунцель, обжарила, выловила шумовкой. Несколько раз обожгла руку. От нервов, что ли? Обычно, когда я готовлю, то успокаиваюсь. Кинула и обжарила грибы, затем лук. Добавила рапунцель, посолила. Немного прогрела, вместе помешивая. Ник снял котел с огня. Пока я занималась основными блюдами, Ник сварил под моим руководством компот из вишни и земляники. Я добавила туда меда. Малину, землянику и вишни разложили на блюдах в качестве десерта. Ник нарезал хлеб. По моим расчетам, вольные стрелки должны вот-вот вернуться. Я расставила тарелки на столе, налила компот в кувшины, чтобы остывал. С нарастающим нетерпением я измеряла поляну шагами. Когда зашла на четвертый круг, услышала стук копыт и ржание лошадей.